Замок Владислава. Влад сидит в гостиной и листает толстую черную папку с надписью «Ульянова Вера Александровна». Его служба безопасности закончила сбор информации и предоставила результат. Мужчина решил, что должен знать об этой красотке все, ведь так ему будет легче приручить ее. Он периодически отрывается от чтения, чтобы посмотреть на часы. Глупо с его стороны надеяться, что девчонка вернется вечером, но это не важно. Главное, чтобы она вернулась хотя бы утром. Владу не хочется врываться к ней в квартиру и силой возвращать назад. Это может сильно усугубить их сближение. «Господин, к вам Виктор», – неслышно подходит и тихо говорит Степан. «Да, хорошо. Проводи его сюда». Влад откладывает папку с документами на диван и прикрывает ее подушкой. Ни к чему совет узнать о Вере. Эти сдвинутые высшие могут все неправильно понять и сломать все планы парня. «Влад, добрый вечер. Я рад тебя видеть», – обнимает сына Виктор. «Добрый вечер, Виктор. Чем обязан?» Прищурив недоверчиво глаза, спрашивает Влад. «Я что, просто не могу навестить сына?» – делает удивленное лицо мужчина. «Хватит, говори, что нужно. Если ты по поводу совета, то можешь сразу уходить. Сынок, ну подумай. Все, что мы создавали веками, может рухнуть в одну минуту. Ты нужен нам. Под нашим командованием ты сможешь руководить обезумевшими особами и перевертышами. Мы не можем допустить, чтобы началась война. Это 100% коснется людей». «Под вашим руководством?» – смеется парень. «Я уже 100 раз говорил, что не буду подчиняться никому из совета. Я живу так, как хочу. Если начнется война, тогда я решу, за какую сторону сражаться. Уходи. Ты совершаешь ошибку. Без эликсира твоя сила все равно рано или поздно иссякнет. Шансы найти женщину ничтожно малы. Подумай. Уходи, отец, я все сказал». Виктор вздыхает и покидает замок. Этот упрямый мальчишка еще слишком молод, чтобы понять всю серьезность ситуации. Если бы он родился с чистой кровью зверя, то проблем бы не было. Но эта несносная, сильная и никому не подчиняющаяся мать подарила Владу часть своей крови, которая позволяет ему бунтовать и не слушать никого, кроме себя. Влад снова берет папку в руки. Теперь он понимает, почему Вера такая дикая и неприступная. Нападение, издевательство и гибель сестры сделали ее такой пугливой. «Когда она вернется?» – садясь рядом с ним, спрашивает Габриэла. «Не знаю, может, утром», – не поднимая глаз, отвечает Влад. «Тогда у тебя свободный вечер? Может, поужинаем где-нибудь? Или пойдем в комнату любви? Я приготовила сюрприз для тебя». Гладя по коленке мужчину, нежно щебечет девушка. «Нет, я не в настроении. Отстань», – отшвыривает ее руку мужчина. «Это все из-за нее? Такого никогда не было. Зачем мне вечная жизнь без тебя? Чем я хуже нее? Не говори ерунды. Я скоро закончу с ней, и все вернется на свои места. А если ты еще раз позволишь себе говорить со мной в таком тоне, то вылетишь из моего дома навсегда», — схватив девушку за волосы, злостно рычит Влад. «Простите, господин», — тихо отвечает Габриэла. Мужчина отбрасывает папку прочь, не отпуская волос девушки, тащит ее вверх по лестнице. Сегодня Вера вряд ли вернется, а напряжение и возбуждение сводят Влада с ума. Габриэла за много лет научилась отлично выполнять все прихоти и желания мужчины, поэтому он решает, что сегодня ночью нужно хорошенько разрядиться, чтобы не наброситься и не разорвать бедную испуганную Веру. «Вы просили сообщить, когда девушка придет». «Она уже внизу», – заглядывая в комнату Влада, говорит Степан. «Она рано. Умница. Хорошая девочка». «Габриэла, собирайся и проваливай отсюда», – отстегивая от кровати измученное тело девушки, радостно отвечает Влад. «Я должен вас предупредить, что Вера приняла некие меры безопасности перед тем, как явиться сюда», – слегка покашливая усмехнулся Степан. «Да? И какие?» – игриво улыбается Влад. «Я думаю, вы сами все поймете, как только подойдете к ее комнате». Влад хватает полотенце и скрывается в душе. Ему хочется как можно скорее увидеть Веру. Неожиданно для себя он понимает, что очень соскучился по ней. Вера довольно входит в свою комнату и начинает раскладывать вещи в шкаф. Она ликует внутри, так как бедный Степан чуть не упал в обморок, пока провожал ее. Видимо, аромат от нее действительно шикарный. Интересно, как отреагирует Влад? А что, если он взбесится? Вера вдруг на секунду пугается, но потом прогоняет эти мысли из головы. Зачем надумывать лишнее? Будь что будет. В 8 часов девушка распускает волосы, чтобы запах исходил сильнее, и направляется в столовую на завтрак. Влад сидит за огромным столом один и медленно жует стейк, запивая его кровью. Он сразу чувствует эту отвратительную смесь запахов, когда девушка еще только спускается по лестнице. Его это злит немного, но больше забавляет, поэтому он делает вид, что ничего не чувствует, и продолжает завтракать. «Ты опоздала. Начало в 8», – сухо произносит он, быстро скользнув по внешнему виду Веры. «Да, она и приодета под стать запаху. «Прошу прощения, я раскладывала вещи и забылась». Вера окидывает взглядом пустые стулья в поисках места. Она решает не тратить время даром и присаживается рядом с Владом. Степан приносит ей завтрак и приборы. «Ты решила, что эта выходка развеселит меня? Или ты специально выводишь меня из себя, чтобы я, наконец, перестал сдерживать себя?» Наклоняется к ней мужчина и смотрит пристально в глаза. «Какая выходка?» Нервно сглотнув, отвечает девушка. «Ты и правда решила, что я позволю тебе ходить по моему дому в таком виде?» «Это моя одежда. Мне в ней удобно». Вера старается из последних сил не отрывать взгляда от Влада. «А я не про одежду. Я про твою невыносимую вонь», — скривил губы мужчина и отодвинулся от Веры. «Это просто невыносимо терпеть». Сквозь этот шлейф он не мог почуять ее собственный запах, не мог понять, боится она или желает его. Мужчина не привык к такой ситуации, когда он не в состоянии что-либо контролировать. «Вонь? Странно. Я всегда так пахну. Вам не нравится?» — еле сдерживая победную улыбку, отвечает Вера. Влад скакивает из-за стола, отбрасывает стул, хватает Веру и закидывает ее себе на плечо. Девушка со всей силы бьет кулаками по спине мужчины, когда тот несет ее вверх, по лестнице. Она визжит и брыкается, даже пытается пару раз укусить его за шею, но кожа оказывается слишком эластичной и толстой. Боли, видимо, Влад тоже не чует, а лишь возбужденно рычит. Вера понимает, что укусы – это плохая идея, и прекращает. Мужчина заносит девушку в свою ванную комнату и лишь тогда отпускает. «Раздевайся и полезай в душ. Сейчас же!» – приказывает он. «Нет! Что это еще за новость? Я приму ванну вечером в своей комнате!» – кричит Вера. «Теперь уже точно понимаю, что переборщила. Если ты не сделаешь этого, я раздену и помою тебя сам». «Вы хотите смотреть?» «Да, я буду смотреть и контролировать, чтобы ты не пропустила ни миллиметра своего тела». Вера дрожащими руками стягивает с себя одежду и снова ощущает, как ее кожа начинает гореть. Влад смотрит на нее и будто обжигает взглядом. «Быстрее, я не могу больше выносить этот запах!» Вера снимает белье и чувствует, что ей невероятно холодно. Ее зубы со звоном стучат друг о друга, страх и ужас молоточками отдаются в висках. Девушка старается прикрыть руками все, что может, и поднимает глаза на Влада. Видно, что мужчина держится из последних сил. «Возьми мыло с полки и полезай в ванну», — хрипит Влад. «Я обещаю больше так не делать. Оставьте меня одну», — тихо просит Вера, все еще надеясь на чудо. «Нет, слишком поздно. Я предупреждал, что не надо со мной играть. Вы бездушное животное», — во весь голос кричит Вера и, схватив вещи, бросается к выходу. Мужчина одним броском преграждает ей путь и вырывает вещи из рук. «Ты права, я просто животное. На этом и закончим». Влад затаскивает Веру в ванную, одной рукой он держит ее, а второй смывает этот отвратительный запах, который уже вызывает у него рвотный рефлекс. Вера беспомощно бьется и плескается в воде. Она старается увернуться от прикосновений, но рука Влада скользит по ее телу жестко, грубо и быстро. Вместо холода девушку окутывает жаром. Внизу живота потихоньку начинает гореть и ныть. Когда Влад приносит Веру на кровать, она уже не имеет сил с ним бороться. Он раздевается, нависает над ней сверху и коленом раздвигает ее ноги. «Будет сильно больно?» – практически без сил шепчет Вера, смирившись со своим положением. «Что? Перестань. Я не собираюсь тебя кусать». Вдыхая знакомый такой вкусный аромат тела Веры, рычит Влад и касается членом ее горячего лона. «Я не знаю, просто у меня ни разу, я не…» Зажмуривает глаза Веры и готовится к неизбежному. Вырваться невозможно. Сильные руки держат ее за запястье. Возможно, если бы не прошлое, девушка смогла бы даже расслабиться и насладиться столь великолепным и сильным телом. Психолог говорил, что этот барьер сможет сломать только она сама. Но как это сделать, когда Влад повторяет практически то же самое, что и те отморозки? Через минуту, когда девушка понимает, что ничего не происходит, она решает открыть испуганные и полные слез глаза. Влад все так же сверху и не шевелясь смотрит на нее. «Ты пытаешься мне сказать, что девственница?» – удивленно спрашивает он. «Да». «Почему сразу не сказала? Я же спрашивал. А что бы изменилось? Вы бы отпустили меня домой и прислали цветы?» «Не знаю. Просто сейчас это уже не важно. Ты сама виновата». «Что?» Девушка не хочет отпускать Надежду за хвост, что мужчина ее теперь отпустит. «Я постараюсь сдержаться и быть предельно нежным и осторожным». Мужчина проводит рукой между ног Веры и тихо добавляет. «Ты зря боишься. Ты готова принять меня?» Вера продолжает смотреть прямо в глаза Владу и трястись от страха. Она чувствует, как он медленно и напористо проникает внутрь ее тела и практически перестает дышать. «Потерпи», — шепчет вдруг ей на ухо мужчина и рывком полностью погружается в нее. Вера вскрикивает от режущей боли и пытается вырваться. «Нет, нет, так тебе будет только больнее. Я постараюсь быстрее». Влад двигается медленно и осторожно, но когда чует, что становится горячо и достаточно влажно, постепенно начинает наращивать темп движений, не отрываясь, глядя в глаза девушки. Она тоже не отрывает от него своего взгляда. Вера даже не понимает, в какой момент боль уходит и остается лишь горячее приятное ощущение. Она смотрит, как меняется цвет глаз мужчины и не может поверить, что такое возможно. Сначала они ярко-зеленые, через немного они начинают темнеть, пока не становятся совсем черные и бездонные. Вере кажется, что она вот-вот утонет в них. Девушка не замечает, как мужчина кончает и выходит из нее. Между ног так горячо и влажно, что она не может понять, что там происходит. «Извини, просто я не мог больше ждать. В следующий раз я все сделаю правильно, и ты поймешь, что такое возбуждение и удовольствие», — зарываясь носом в волосы Веры, нежно шепчет Влад. «Следующий раз?» — повторяет Вера. Она думала, что теперь сможет уехать домой и снова постараться забыть все, что с ней произошло. Конечно, то, что делал с ней Влад, не так мерзко и ужасно, как тогда в подвале. Но девушка понимает, что не сможет преодолеть стену психологической травмы. Она не испытывает ни удовольствия, ни оргазма. Зачем тогда себя мучить и заставлять снова и снова понимать, что ты не такая, как все? «Милая, я бы сказал, в следующие разы. Вы намерены держать меня в плену до старости?» Сглотнув комок обиды, спрашивает Вера. «Намного дольше, моя милая, намного дольше». Влад никогда не чувствовал такого внутреннего удовлетворения после секса. Он сдерживался так сильно, что даже думал, что не кончит. Но эта Вера такая сладкая, такая вкусная. Мужчина резко вскакивает с постели и начинает быстро одеваться. «Не может быть. Неужели это она? Оставайся здесь. Тебе принесут новую одежду. Надеюсь, ты больше не собираешься со мной спорить?» Бросает Влад, уходя. Вера молчит. Она чувствует обиду и пустоту внутри. Через некоторое время горничная приносит платье и, собрав старые вещи, удаляется. Вера даже не удивляется, когда не находит белья. Ей уже все равно. Влад не отпустит ее, будет использовать в своих целях, как и когда захочет. Неважно, сколько и какая на ней будет одежда. Девушка одевает платье и выходит из комнаты. По замку ей не запрещено передвигаться, поэтому Вера решает побольше узнать о хозяине дома и о его истинном происхождении. Влад спускается в гостиную и встречает нежданного гостя. «Владислав Викторович, я рад, что вы согласились принять меня». «Проходи, Ян». «Зачем пожаловал?» Присаживаясь на диван, удивленно спрашивает Влад. Его забавляет, что две враждующие стороны пытаются перетянуть его персону на свою сторону. «Я пришел еще раз предложить вам возглавить нас. Вместе мы сможем свергнуть совет и завладеть властью. Все получат свободу и равноправие. Не будет больше высших и низших. Мы все достойны полноценной жизни. Перевертыши больше будут не обязаны служить беспрекословно высшим особям и чистокровным вампирам. Ян, я много раз говорил, что не хочу вмешиваться в ваши дела. Мне все равно. Единственное, мне не очень нравится, что ты начинаешь слишком высовываться». Вера спускается по лестнице и слышит голоса. Она старается пониже натянуть свое короткое платье и, поняв, что это бесполезно, бросает это занятие. Девушка медленно подходит к двери и открывает ее. Мужчина резко замолкает и смотрит на вошедшую в комнату Веру. «Ой, а кто это тут подслушивает? Владислав, у вас новая игрушка?» Втягивая аромат горячей крови, причмокивает Ян. «Я не игрушка, а гостья», – недовольно отвечает Вера. Она сразу замечает, как незнакомец жадно ее разглядывает и как это не нравится Владу. Девушка улыбается и подходит поближе к Яну. «Мое имя Вера. Очень приятно. Янис». Мужчина поднимается с кресла и протягивает руку Вере, которая с улыбкой пожимает ее, слыша за спиной ревнивый рык хозяина дома. «Прошу прощения, если помешала вашему разговору. Я просто осматривала замок и услышала голоса». Немного поправив волосы, виновато отвечает Вера. Ее сердце бешено колотится от страха. Девушка понимает, что играет с огнем. Но слушаться зверя она не собирается точно и облегчать ему задачу. «О, ну что вы! Я могу пригласить вас прогуляться по моему дому. Он, конечно, намного меньше этого, но тоже вполне достоин внимания». «Я с радостью бы согласилась, но...» Хочет ответить Вера, но Влад не дает ей договорить. Он вскакивает со своего места и задвигает девушку себе за спину. Его глаза красные от злости. Он подходит вплотную к Яну и, оскалив зубы, рычит. «Она занята сегодня. И в ближайшем будущем тоже. Тебе уже пора уходить». «Все-все, я понял, ухожу». Подняв руки вверх, испуганно отвечает Ян. Он понимает, что намного слабее Влада, и тот при желании превратит его в пыль за одну секунду. Но девушка пахнет так вкусно, что мужчина не сдерживается и кричит напоследок. «Надеюсь, мы еще увидимся, красавица!» «До свидания!» Довольная собой, машет ручкой до прощания гостя Вера. Через пару секунд ее улыбка спадает с лица. «Значит, прогуляться с ним захотела?» Хватает ее за плечи и хрипло рычит Влад. «А что такого? Теперь я женщина, и меня ничего не сдерживает от близкого общения с мужским полом», – тихо отвечает девушка, понимая, что совершает ошибку за ошибкой, но почему-то не может остановиться. «Вот так, значит. Действительно, ты ведь теперь взрослая», – ехидно улыбается Влад, хватает и тащит Веру наверх в свою комнату. «Отпусти! Отпусти меня!» – снова безрезультатно пытается вырваться Вера. Мужчина толкает свою жертву в комнату, срывает платье и швыряет на кровать, затем открывает дверцу шкафа и берет оттуда наручники. Вера увидела это и приходит в ужас. «Только не это!» «Пожалуйста, не надо. Только не так. Пожалуйста», — начинает просить Вера. «Только так? Ты решила, что можешь играть со мной?» Мужчина пристегивает руки девушки к изголовью кровати и начинает медленно раздеваться, наслаждаясь обнаженным, беспомощным телом своей пленницы. «Имей в виду, если будешь брыкаться, я пристегну ноги», касаясь губами шеи девушки, шепчет Влад. Вера, испугавшись этого, перестает шевелиться и замирает в ожидании чего-то ужасного. Влад целует ее нежно и ласково. Сначала шею, потом грудь. Долгие томительные минуты ласкает и слегка покусывает сначала один сосок, потом другой. Пальцами нежно гладит между влажных, горячих складок девушки. Потихоньку страх отступает от Веры, и она начинает ощущать что-то новое. Ее тело все дрожит, но не от холода. Бедра сами собой начинают шевелиться в такт пальцем мужчины. Влад уже чувствует, что Вера хочет его. Ловит на себе ее испуганный и возбужденный взгляд. «Что ты чувствуешь?» – тихо спрашивает мужчина. «Я? Я не знаю. Я…» Пытается прийти в себя Вера, но ощущение волнами накатывает на нее и заставляет тяжело дышать. «Ты хочешь, чтобы я продолжил или остановился? Отвечай!» – нежно шлепает по ягодице девушку Влад, чтобы та обратила на него внимание. «Я не знаю». Мужчина резко прекращает все ласки, отстраняется от тела Веры. Девушка сразу чувствует, как неприятно и томительно запульсировала ее плоть. Непроизвольно Вера издает стон огорчения и разочарования. «Если ты попросишь, я продолжу. Не попросишь, уйду», – проводя языком по шее девушки, тихо издевается Влад. Вера не понимает, что ему от нее нужно. Зачем должна просить? Она ведь связана и вся в его власти. Пусть делает с ней все, что хочет. «Я хочу, чтобы это прекратилось. Это ощущение там, внизу», – краснея от стыда, шепчет Вера. «Ну, предположим, что это просьба». Ехидно улыбается Влад и проводит языком по внутренней стороне бедра Веры. Девушка от неожиданности и вновь вспыхнувшего желания выгибает спину и издает громкий стон. Мужчина ловит ее за бедра и притягивает к себе. Его язык начинает порхать по складочкам и клитору Веры. Влад чувствует, как возбуждено ее тело, ощущая, как сильно отзываются его на крики и стоны девушки. Вера совершенно забывает про наручники. Она лишь хватается за них, как за соломинку, которая удерживает ее от падения в пропасть. Она уже практически не понимает, что происходит. Ее первый оргазм заставляет тело разлететься на мелкие кусочки счастья. Только через пару минут Вера открывает тяжелые от усталости веки. Влад сидит рядом и смотрит на нее, не скрывая ехидной улыбки. «Я рад, что тебе понравилось. Теперь ты знаешь, что я могу тебе дать. Поверь, это только половина, и теперь я сделаю это только после того, как ты ласково попросишь». «Не понравилось и не попрошу», – обиженно отвечает Вера. Девушка не знает, какие слова она ожидала услышать от бездушного зверя. Но явно не эти. «Хорошо, сейчас я попрошу. Как видишь, я все еще не удовлетворен». Влад набрасывается на Веру и жадно впивается в ее губы. Через некоторое время девушка снова теряет голову и отдается во владение сильного и страстного любовника. Она понимает, что выхода у нее нет, вырваться невозможно. А иногда даже промелькивает мысль, что Вера и не хочет вырываться.